По дороге к городку чекисты наткнулись на троих людей из отряда террористов, которые шли в город, видимо, тоже в гостиницу «Россия». Чекисты решили и их схватить. Но люди эти, заметив, что останавливавшие их чекисты везут с собой их командира, не задумываясь, начали бросать в гущу чекистов бомбы. В результате чекисты и пешие, и конные разбежались, оставив командира отряда террористов связанным, но невредимым на извозчике. Таким образом, и эти три человека, которые метали бомбы в чекистский отряд, пытавшийся их задержать, и их командир спаслись. Акт трех человек из отряда террористов во мгновение ока стал известен в центре города, в частности, в гостинице «Россия». Услышав о нем, обезоруженные террористы и наши товарищи, оставшиеся в этой гостинице под охраной 12 конвоиров, напали на последних, быстро обезоружили и повязали их, вышли из гостиницы и скрылись. Через полчаса двое из них прибежали на одну из квартир наших товарищей и сообщили через эту квартиру мне о случившемся в гостинице «Россия», в частности, об акте трех человек из отряда террористов. А еще через час-два мы в числе 15-20 человек, поодиночке и по двам, сходились у пароходной пристани «Русь», где уселись на один из отходивших пароходов, кажется, по имени тоже «Русь», и в послеобеденное время плыли уже вниз по течению Волги в город Астрахань. Без всяких, конечно, гарантий за то, что нас чекисты не схватят на пароходе и не расстреляют без всякого опроса и разбора. Правда, одна гарантия у нас была — это револьверы, бомбы и сила воли, чтобы в случае чего овладеть пароходом и причалить к берегу там, где нам нужно. Но оказалось, что мы уселись на пароход никем из чекистских сыщиков не замеченные и доехали до города Астрахани благополучно. Глава 11. Город Астрахань, мой уход от попутчиков, поиски работы, встреча с астраханскими анархистами и выезд из города Астрахани. Как только мы все вступили на мостовую города Астрахани, мы в первую очередь обратились в Астраханский совет с просьбой дать нам квартиры. В совете нам дали записку на занятие номеров в одном отеле, в котором я и переночевал одну ночь. А затем я с товарищами Любимовым и Ривой пошли искать работы, чтобы с неделю-две прожить, не навлекая на себя никакого подозрения. Да и хотелось познакомиться с населением Астрахани, с его отношением к революции и к новой власти. Товарищ Любимов нашел себе работу матросом на частном пароходе. Я познакомился с одним из местных максималистов, который осветил мне положение Астраханского фронта и посоветовал мне обратиться в Краевой Астраханский совет, который помещался в это время в Астраханской крепости в архиерейском доме. Там, дескать, мне посодействует найти подходящую работу. Товарищу же Риве работы на пишущей машинке не попадалось, и она, оставив поиски работы, возвратилась к остальным товарищам. Добился я пропуска в Краевой Астраханский совет. В совете меня принял товарищ председателя, максималист Авдеев. Долго говорил он со мной, расспрашивал меня то о том, кто я, большевик или социалист-революционер, правый, левый, или максималист, или анархист, то о положении противонемецкого фронта, то о том, как украинские труженики встретили немецкие армии и так далее. Обо всем я говорил с ним совершенно свободно и откровенно. Лишь не сказал, к какой революционной группировке принадлежу. На желание товарища-максималиста узнать это я ответил тремя десятками слов. «Зачем вам лезть в мою душу? Документы мои говорят, что я революционер, и говорят о том, какую я играл роль в известном районе на Украине. К контрреволюционерам я не принадлежал и не принадлежу». Товарищ Авдеев несколько смутился моим ответом, однако был мил и искренен в дальнейшем разговоре. Он спросил меня, не желаю ли я остаться пока что в агитотделе при Краевом совете. Я ответил, я хочу работать и буду работать где угодно, кроме чрезвычайки и милиции. Он вызвал председателя агитотдела, который через 10 минут прибыл. Последний был грузин. Авдеев познакомил меня с этим грузином, левым большевиком по убеждениям. И я был зачислен членом отряда агитотдела на паек хлеба и на бесплатную квартиру. От квартиры я отказался, так как уже нанял с товарищем Любимовым. В тот же день я перешел от своих товарищей из отеля и поселился вместе с товарищем Любимовым,